похититель силы номер 8. Желание все бросить. This is our last power thief. Это наш последний похититель силы. And this is the power thief that gets its power and steals yours. Этот похититель берет свою силу и крадет вашу. When you decide to give up. Когда вы решаете все бросить. Give up on your dreams. Когда вы решаете забросить свои мечты. Your goals. Свои цели. Your desires. Свои желания. And you give up on you. И вы забрасываете самого себя. You might give up on humanity. Возможно, все человечество. I gotta be honest, I've been there too. Да, я должен признаться, и у меня такое было. Only once. Один раз. On the edge. Я стоял на краю. With no hope. У меня не было надежды. I've learned, though, there's always hope. Но я понял, что надежда есть всегда. Throughout history, mankind. На протяжении истории всего человечества. Has come up with solutions to all kinds of things. Оно приходило к решениям любых проблем. As long as they didn't give up their hope. Если не отказывались от надежды, не опускали руки. Now this power thief wants that hope. Этот похититель хочет украсть вашу надежду. You can lose your power. Вы можете потерять свою силу. That's not good. Это, конечно, плохо. But you can live. Но с этим можно жить. You can lose your faith. Можете потерять свою веру. That's more dangerous. Это еще опаснее. You can get by. Но вы сможете и здесь прожить. However, when you lose your hope, но когда вы теряете свою надежду, your ability to dream, свое умение мечтать, you've lost your chance. Вы теряете свой шанс. To enjoy the destiny you want. Шанс наслаждаться судьбой, которую хотите получить. Only when we give up. Только когда мы сдаемся. Do the power thieves really win? Действительно выигрывает этот похититель силы. And you're not going to do that. Вы не должны этого делать. If by some chance you are being affected by this power thief. Если вдруг на вас напал именно этот похититель силы. Let me give you some powerful defense strategies. Позвольте поделиться с вами стратегиями защиты. There's three of them. Их всего три. Number one. Первое. Ask yourself a simple question. Задайте себе простой вопрос. Do you really want to give up? Действительно ли вы хотите сдаться? If you really ask yourself this question. Если вы действительно зададите себе этот вопрос. Most people answer it like this. Большинство людей ответит вот как. Well, no. Ну, нет. But. Но. Stop. Вот. Stop right there. Здесь и остановите. You just made a positive choice. Вы только что сделали позитивный выбор. You just admitted to yourself, no, I don't want to give up. Вы только что признались самому себе, что не хотите сдаваться. But. Но. I know what the but is. Да, я знаю, что такое но. I don't have any options. Or... Но у меня нет других вариантов. It's impossible. Или это невозможно. So what we've got to do now is we've got to replace that but with an alternative. Поэтому мы должны поместить после слова но какую-то альтернативу. And this is number two. И это второе. I know you're gonna kill me here. Я знаю, за это вы готовы будете меня убить. Another piece of paper. Но да, еще один листок бумаги. I want you to make a list. Вы должны составить список. Of five reasons. Пяти причин. Why not to quit. Почему вы не должны опускать руки? At least five. По крайней мере, пять. Kids. Дети. Family. Семья. Work. Работа. A special project. Специальный проект. Whatever. Неважно. And one of them should be that you love yourself. И одной из причин должно стать то, что вы любите самого себя. When you make this list, когда вы составите этот список, it starts to give you hope. Он начнет давать вам новую надежду. It starts to give you focus. Он начнет давать вам новый фокус. To remind yourself, вы будете напоминать себе, that it's not hopeless. Что ситуация не безнадежна. That there is a reason, что есть причина, to move forward, по которой вы должны идти дальше. And step number three, и шаг номер три, is all of the other defense strategies from all of the other power thieves. Это все другие стратегии защиты против всех похитителей силы. I'm sure you figured out by now. Я уверен, что сейчас вы уже поняли. A lot of these defense strategies, что многие из этих стратегий, could work for many of the power thieves. Могли бы сработать против многих похитителей силы. In reality, it's not three. For that one and four for this one. В реальности не бывает так, что там три стратегии, а здесь четыре. What we've done here is we've looked at these power thieves. То, что мы сделали, это мы познакомились с похитителями силы. And we've looked at defense strategies. Мы посмотрели на оборонительные стратегии. That can be interconnected. Которые могут быть связаны между собой. For any of the problems. Вы можете использовать их для любых проблем. And any of the power thieves that come your way. И любых похитителей, которые встают у вас на пути. Now, if you are in a situation. Если вы находитесь в ситуации. Right now. Сейчас. And you're being affected и на вас нападают by the power thieves, эти похитители силы, as I've already said, я уже говорил, I know where you are. Я знаю, каково вам. I know where you've been. Я знаю, что было в вашей жизни. Here's something else I know. Но вот еще что я знаю. Where you can go. Я знаю, куда вы можете двигаться. Even the best of us get attacked by the power thieves. Даже на лучших из нас нападают похитители силы. And you might be thinking in the back of your mind, can you really win the battle? И, возможно, в глубине души вы думаете, а можно ли вообще выиграть эту битву? Absolutely. Конечно. It's not always always easy. Это не всегда легко. But it is possible. Но это возможно. Now before I leave you. И перед тем, как я оставлю вас. There's one other thing. Есть еще одна вещь. I want you to write down. Которую я хочу, чтобы вы записали. This you can write on your arm. Это можете записать даже на руке. In fact, it makes a good tattoo. На самом деле получится красивая татуировка. And I want you to write it down because it's something you can never forget. Запишите это и никогда не забывайте. Here it is. Вот эта фраза. We cannot control our life. Мы не можем контролировать нашу жизнь. Only what we do with it. Только то, что мы с ней делаем. I'll say it one more time. Повторю. You cannot control your life. Вы не можете контролировать свою жизнь. In terms of all of the circumstances that come your way. Никакие обстоятельства, которые стоят у вас на пути. But you can control what you do with it. Но вы можете контролировать то, что вы с ней делаете. Here's where a lot of the positive gurus and super experts, I think, miss it. Вот здесь, мне кажется, многие гуру и эксперты по мотивации не понимают этого. You might not always be able to be positive. Возможно, не всегда у вас получится быть позитивным. In fact, you might not always be able to be happy. На самом деле, не всегда у вас получится быть счастливым. You can, however. Но вы можете always be in control всегда контролировать of your thinking свое мышление if you can defeat the power thieves. Если победите этих похитителей силы. I hope our time here я надеюсь, что наше время, проведенное вместе, has energized you, зарядило вас энергией, has lifted up your hope, помогло вам обрести больше надежды, increased your faith, увеличило вашу веру в себя. And I hope right now you feel more power. И надеюсь, что вы чувствуете в себе силы. Power to enjoy a greater destiny. Силы наслаждаться своей судьбой. And the power to do the impossible. И силы сделать невозможное. Always remember. Всегда помните. Anything. Все. And I mean anything. Действительно все. Is possible. Возможно. For those that believe. Для тех, кто верит. Благодарим вас за прослушивание аудиокурса Джона Ван Эйкена. По вопросам приобретения его аудиокурсов, книг, а также проведения корпоративных тренингов, консультаций обращайтесь на наш сайт www.johnva.com. Желаем успеха на пути к поставленной цели!